«Ладно, дорогой хозяин», — остановил я Мойшу, когда он пошел по второму кругу в своем восхвалении нового командующего Юго-Западного фронта. «Мне нужна бумага, карандаш или перо и клей, чтобы конверт склеить. Ночь короткая, а дел еще много. Скажи, кроме государственной почты, есть еще способ отправить письмо в столицу? Моя корреспонденция военную цензуру не пройдет, это важные партийные документы, не хотелось б, чтобы извыморали военные чиновники. Я в этом вопросе не разбираюсь, я человек маленький. Моисей, чем быстрее мы этот вопрос решим, тем быстрее я покину твой дом». Я погрозил мужику пальцем. «Я знаю, у вашей общины есть свои каналы связи. Если необходимо, пойдем до твоего хозяина, я постараюсь его убедить мне помочь, это для меня вопрос жизни и смерти. А вы что, имеете отношение к этой партии?» Моисей ткнул в надпись на конверте. «Имею, я председатель Адмиралтейского райкома партии». «Так это вы ее разваливаете, Мойша, дорогой, сильнее, чем партию разваливают изнутри ее же лидеры, никто ее развалить не может. Она фактически уже развалилась на 4 части, и если партийная верхушка продолжит в том же духе, то на выборах партия получит мест 10-15 в учредительном собрании, не больше. Я же, напротив, хочу ее обновить, второе дыхание ей придать. Но ведь руководители социал-демократов имеют уважение в обществе, опыт работы. В Петроградском совете заседают, статьи умные пишут. Моисей, а какое отношение ты имеешь к партийной жизни социал-демократов? Мужчина помялся, но признался, что сочувствует, является членом местной ячейки, и поэтому у него есть несколько вопросов к столичному гостю. В результате, еще до рассвета, хозяин проводил меня в сарай, где мы засиделись до самого утра, несмотря на ворчание жены. Утром Моисей, прихватив мой конверт, ушел на службу, а я завалился спать в закрытом сарае, на телеге, навалив на нее несколько охапок сена. В обед Моисей занес мне краюху хлеба, половину кольца жареной колбасы и, отводя глаза, сказал, что его сегодня вызывали к коменданту, который вручил мужчине предписание о расквартировании у него в доме и на подворье отделения солдат. «А товарищи ваши в комендатуре сидят, в подвале. Их не допрашивали пока, следователь уехал в какой-то полк, там бунт был и теперь следствие ведут. Письмо ваше я передал, дня через 4-5 вручат адресату, вы не волнуйтесь. Спасибо, Моисей, выполни еще одну просьбу, и я с темнотой уйду. Мне надо установить, где базируется авиаотряд, там офицеры меня знают, возможно, помогут выручить моих людей и своих, двоих, заберут. Хорошо, товарищ Котов, я постараюсь. У меня на армейских складах есть знакомые, наверняка они знают, куда возят продовольствие для авиаторов». Ночью я ушел из села, имея за спиной тощий сидр с краюхой хлеба, 2 яблока и кусок домашнего сыра, а также автоматом, ввиду приметности и отсутствия патрон. Поискать среди знакомых патрон у ждя Маузера Моисей отказался категорически. Проводив меня до соседней улицы, Моисей показал мне направление и рассказал, где, на окраине поселения, выставлены армейские посты. Отойдя от селения на расстояние 5 верст, я залег в лесном околке, ожидая попутной оказии. Гулять в одиночку по прифронтовой полосе было чревато, казачьи разъезды днем шныряли по окрестностям постоянно. Через пару часов мимо меня медленно проследовал обоз, состоящий из 2 телег. Я дождался, когда мимо меня проедет последняя обозная единица, и быстрым рывком догнал ее, заскочив на подводу. Недовольно обернувшимся солдату с винтовкой и возчику, что сидели впереди, я протянул весь свой запас продовольствия, хлеб, сыр и яблоки. Мужики переглянулись, молча забрали у меня продукты, которые поделили между собой и тут же принялись их употреблять. Так проехали несколько часов, один раз останавливались, напоить коней на маленьком хуторе с журавлем колодца, остальное время медленно двигались по пыльному проселку. О том, что я приехал на место, я понял по реву двигателя, взлетающего над нашими головами, аэроплана с российскими розетками на крыльях. Мужик соскочил с телеги и бросился успокаивать вздыбившуюся от испуга лошадь, повиснув всем телом на удилах, а я слез с подвода и стал карабкаться на небольшой холмик, возвышающийся вдоль дороги. Первым, кого я увидел возле большой парусиновой палатки, если не считать часового, болтающегося на дальнем конце поля, наскоро скошенного и переоборудованного под взлетную полосу, был прапорщик Соломон Ааронович Кац, пьющий жидкий чай из жестяной кружки. «Привет доблестным покорителям неба», я присел рядом и бесцеремонно отобрал кружку. «А где твой Ваузин?» «В поле сел, в 10 верстах отсюда, шрапнелью по двигателю попало, корыто все в дырках, только твое бронекресло мою задницу спасло, так что, я тебя вечером пою. И еще пара наших господ офицеров, как ты говоришь, капитанов воздушного океана твои должники, а подпоручик Лобков, что сказал, что в эту больничную утку садиться не будет, пулю в ногу получил, с переломом кости, и увезли бедолагу в госпиталь, возможно, ногу отнимут. Так что я теперь на его Ньюпоре летаю. Естественно, после того, как аэроплану плоскости, и командир авиаотряда уже написал рапорт в адрес начальника полевого управления авиации при главкомверхе о ваших бронекреслах и один образец отправил, с просьбой о повсеместном внедрении. Так что, думаю, скоро медаль тебе повесит на грудь, за усердие какую-нибудь. Пусть лучше ваш командир мне справку выдаст, что я и члены нашей делегации не дезертиры и не шпионы. Да и ваши, аэродромные там, на гауптвахте маются безвинно. Да что случилось то, и вообще, ты откуда здесь взялся? Я думал, ты уже к столице подъезжаешь. Оставшуюся часть дня я, в основном рассказывал и выпивал. Правда, успел за это время найти интенданта авиаотряда прапорщика Ивкина и изъял у него 700 штук патронов к своему автомату, благо, сам их ему и передавал несколько, очень длинных дней, назад. Командир авиаотряда, проникшись нашими боями возле аэродрома, особенно ролью его нижних чинов, вызвался довести меня в штаб со своим рапортом и приложить все силы, чтобы высвободить моих и своих людей из застенков контрразведки. Следующее утро я помнил плохо, сказался дрянной коньяк, который весь вечер употреблялся вместе с офицерами отряда, тем более, что, как водится в любой офицерской компании, нам не хватило, поэтому в конце первую половину ночи господа офицеры употребляли такую откровенную дрянь, купленную у местного шинкаря, что сегодня утром главным желанием было прострелить свою глупую голову, чтобы она настолько не болела. Утром пришлось встать рано, так как боевые вылеты никто не отменял. Не знаю, чем лечились господа офицеры, мне, после 3 кружек чаю, стало немного легче, и я был готов к выезду. Несмотря на то, что всю дорогу грузовик немилосердно бросало на неровностях проселка, я умудрился уснуть, развалившись на ворохе офицерского белья, которое возили в местечко, предоставляя работу местным прачкам. В здании штаба командир авиаотряда пробыл более 4 часов, я же коротал время в кузове грузовика, предварительно купив у местного газетчика несколько периодических изданий, стоимость которых доходила до 5 рублей за газету. Больше всего, ожидаемо, газетчики перемывали кости бывшему любимцу российской общественности и недавнему военному министру Александру Федоровичу Керенскому. В газетах было несколько фотографий, полученных, я понимаю, через нейтралов, где Керенский, одетый в костюм тройку, был снят в группе немецких офицеров, судя по всему, немалых чинов. Выглядел военный министр мрачно и было совершенно непонятно, в какой роли этот мужчина находится у немцев, пленник или гость. Немцы, сухо сообщив, что Александр Федорович перешел линию фронта, с тех пор хранили молчание, что дало право российским и зарубежным борзописцам строить самые разнообразные версии. Большевистские издания, мстя за пломбированные вагоны и германское золото, соревновались в остроумии, споря, за какую сумму бывший военный министр продал Россию, выдав германцам и союзникам план летнего наступления. Остальные же ветви отечественного политического дерева гадали, то ли Керенский величайший предатель, то ли миротворец, что пожертвовал собой, дабы склонить немцев к немедленному заключению мира и прекращению кровавой мясорубки в Европе. Кроме невразумительных сводок с фронта, где повсеместно шли поиски разведчиков и перестрелки, выделялись сообщения с юго-западного фронта, где, преодолев растерянность первых дней после плена Керенского, когда австрийцы и переброшенные с западного фронта немецкие части добились некоторых локальных успехов, вклинившись в расположение русских, сейчас осуществлялись контрудары русской армии, выравнивающей линию фронта. Также меня заинтересовало сообщение о отмене, подписанном за пару дней до своего бегства, Керенским, декларации прав солдата, восстановлении смертной казни на фронте и введении военно-революционных судов, состоящих из 6 судей, по 3 солдата и офицера, избираемых по жребию. Командир авиаотряда вышел из штаба и спешно двинулся к грузовику. Что-то случилось. Я привстал в кузове, готовый к любому развитию ситуации. Пока нет, но надо торопиться. Офицер сел в кабину, с силой захлопнув дверь. Приехали мы к двухэтажному зданию, судя по внешнему виду, дом зажиточного торговца, с магазином внизу, и просторными амбарами на подворье, обнесенные высоким забором. На входе в здание стоял скучающий часовой, за его спиной, на стене висела вывеска, написанная красной краской на сбитом из досок щите военно-революционный суд 19 пехотной дивизии. «Пойдемте». Летчик поманил меня за собой. Судя по всему, судебные заседания проходили в бывшем торговом зале, заполненном, наспех сделанными, деревянными лавками. Из бывшего прилавка огородили часть зала, очевидно, приспособив в качестве скамьи подсудимых. В настоящее время зал был пуст, и мы пошли по деревянной лестнице на второй этаж, по соответствующим указателям. Канцелярия и следственные кабинеты. Канцелярия была забита бумагами и людьми, которые, не обращая ни на кого внимания, рылись в бесконечных папках и ворохах бумаг. «Уважаемый, поручик ухватил одного из канцелярских, с погонами вольноопределяющегося, за рукав гимнастерки. Будьте любезны, подскажите, к кому мне обратиться? У меня приказ командующего о освобождении». Вопрошаемый несколько секунд смотрел на поручика, как будто не понимая, где он находится и чего от него требует назойливый офицер, но потом в его глазах промелькнула мысль. Он изогнулся, чтобы прочитать бумагу, которую держал офицер, после чего, бросив свою, чудовищной толщины папку, поманил нас за собой. «Пойдемте, господа, за мной». В комнате, куда нас привели, в противовес первой, присутствовали одни офицеры. Щеголеватый поручик с доброй улыбкой бывшего жандарма, которые бывшими не бывают, принял от авиатора бумагу и стал читать вслух. «ГХМ, освободите передать немедленно. Командир 12-го корпуса генерал, лейтенант Черемисов В.А., прошу прощения, господа, но данное распоряжение я выполнить не могу, при всем моем желании и чрезвычайном почтении к командиру корпуса. Позвольте узнать почему?» Глаза летчика сузились. «Видите ли, в связи с многочисленными случаями проявлений трусости, оставления боевых порядков и дезертирства, принято решение о ужесточении уголовного преследования за тягчайшие преступления. Все, поименованные в этом списке особы, были вчера приговорены, согласно свода военного уложения от 1869 года, статьи 137, 245 и 245.1, книги 22, указанные лица приговорены к смертной казни путем повешения, которая впоследствии была заменена прохождением службы в штрафной роте сроком на 3 месяца. Так как приговор военно-революционного суда окончательный и обжалованию не подлежит, то указанные осужденные вчера вечером в составе маршевой полуроты направлены по месту прохождения службы. Если у вас все, господа, то прошу вас освободить помещение, у нас скоро судебное заседание». Авиатор, еле сдерживаясь, схватил бумаги и попытался выйти, но я заступил ему дорогу. «Одну минуту, командир». Я вынул бумаги из руки командира авиаотряда и: «Скажите, господин поручик, предъявленных вам документов достаточно для освобождения осужденных?» «Вопрос интересный, господа». Судейский снова принял у меня бумагу с резолюцией и завертел ее, рассматривая со всех сторон. «С точки зрения обвинителя, я скажу, что этой бумаги совершенно недостаточно, а если вы спросите мое мнение, как у защитника подсудимых, то я с радостью заявляю, что данный документ совершенно достаточен для немедленного освобождения этих граждан. Еще одну секунду вашего драгоценного времени, где расквартирована штрафная рота? А на этот вопрос я вам ответить не смогу, господа. Наша компетенция заканчивается с момента вынесения приговора. Дальше уже начинается ответственность караула». «Понятно, благодарю вас». Выйдя из здания суда, где уже готовилось новое заседание, на скамье подсудимых сидело несколько бородатых солдат в шинелях и фуражках, под конвоем таких же бородатых солдат, только с винтовками, с примкнутыми штыками, мы с летчиком двинулись в обратный путь, к зданию штаба, где квартировал комендант. От коменданта авиатор вышел еще более злым. «Что вам сказали, господин поручик? Алексей Петрович для вас, Петр Степанович, мы же вчера условились». «Надо же, а я не помню. Алексей Петрович, что случилось?» «Штрафная рота располагается в 3 верстах от линии фронта, до которого, соответственно, 28 верст. Мы сегодня уже не успеваем туда добраться, а завтра у нас общий вылет на бомбометание, То есть, в лучшем случае я смогу выделить на выезд за нашими людьми машину с офицером только послезавтра. Кто-то говорит о том, что он самостоятельно отправится за осужденными сегодня, потому что два дня в штрафной роте – это очень-очень долго. И только после окончания фразы я понимаю, что это я говорю. Я не хотел, совсем не хотел говорить эти слова, но я их сказал. И, судя по посветлевшему лицу летчика, этот вариант его вполне устраивает. Понимая, что назад дороги нет, я осторожно спрашиваю, каким образом я смогу получить его подчиненных, ведь я не имею к ним никакого отношения, а это мы сейчас решим наилучшим образом. Держите приказ командующего, а на пропуске от службы квартирмейстера я сейчас напишу, чтоб вам выдали и моих орлов. И этот воздушный летун натуральным образом дописывает на казенной бумаге что-то типа доверенности, что подателю сего передать, согласно приказу начальника корпуса нижних чинов, числящихся в корпусном авиаотряде для препровождения их в штаб корпуса, в довершение всего достает из широченных брюк типа галифе маленькую металлическую печать, подышав на которую, от силы тискает слабо различимый отпечаток двуглавого, еще имперского орла, с буквами по окружности. «Вы не представляете, как вы меня выручите, Петр Степанович, а то ведь совершенно не получается у меня отлучиться из отряда. Ладно, пойдемте я вас в какую-нибудь колонну пристрою, а то мне еще на склад успеть надо, в присутственное время, пулеметы эти злосчастные, что контрразведка изъяла, выручать надо. Врать не буду, поручик довел меня до околицы, где передал начальнику караула, стоящего у въездного шлагбаума, чтобы тот поспособствовал моей отправке в сторону линии фронта, так как одиночные передвижения в прифронтовой полосе были запрещены приказом командующего Юго-Западным фронтом. И через час я вновь трясся в скрипучей телегу, отбивая зад и ящики с патронами, и пытался понять, как я вновь оказался в этой заднице. С одной стороны, уехать в Петроград без моих сотрудников, что, не без моего участия, попали в штрафники, было немыслимо. А с другой стороны, не проходило чувство, что покоритель небесных просторов меня наколол. Глава 23. Июль 1917 года. Мне нужна штрафная рота. Ты кто таков будешь? Язык, как говорится, до Киева доведет. Вот и меня, ночные странствия по ближайшему российскому тылу, довел до расположения, где где-то там штрафники и квартируют. Возле десятка залатанных палаток, со следами жизнедеятельности армейского коллектива вокруг, бродил пожилой капитан, с накинутой на плечи, потертой шинели, абсолютно невоенного вида. Мужчина щупал прорехи в брезентовой ткани, тяжело вздыхал и шел дальше, к следующему пологу. «Господин капитан, здравия желаю. Я вытянулся перед офицером. Мне нужна штрафная рота. Если поспешите в ту сторону, то, может быть, поспеете до атаки». Капитан махнул в сторону передовой линии, где грохотали пушечные выстрелы и взрывы, после чего, равнодушно отвернувшись, направился щупать следующую палатку. До передовой линии мне пришлось идти около 3 километров, судя по часам. Я прошел редкую рощу, в которой располагалась 6-пушечная батарея 3-дюймовок, затем санитарный обоз, очевидно готовый к приему раненых и увечных, пару блиндажей, вырытых на обратном скате невысокого холмика, у которых торчал часовой, а из короткой траншеи торчали несколько голов в офицерских фуражках, с биноклями у глаз. У подножья холма начался извилистый ход сообщения, который вывел меня к передовой траншее. Ко всем встречным я обращался с единственным вопросом, где найти штрафную роту, но внятного ответа я так и не услышал. Все кивали в сторону противника, на чьей стороне, на расстоянии примерно в 3/4 версты, вставали, совсем не страшные издалека, султанчики взрывов. «Господин поручик, не подскажите, где штрафная рота?» Офицер в новеньком британском френче и изношенных галифе сидел на поставленном стоймя ящике и спокойно курил душистую папиросу, стильно держа бумажную гильзу между 2 пальцев, затянутых в тонкую кожу перчатки. Поручик оторвался от созерцания дымного колечка, после чего мотнул головой. «Вон, за углом твои, уже строится. Доложи офицеру, что ты прибыл, а то вновь под суд пойдешь». Штрафную роту я увидал, как только завернул за угол траншеи. Около 100 солдат, густой толпой, лежало, сидело, стояло возле внешнего бруствера. За их спиной стоял молоденький подпоручик с серебряным свистком во рту и наганом в руке, что напряженно смотрел куда-то в сторону тыла. Толпу штрафников окружало два десятка солдат с нашивками «Мертвая голова» на груди и рукавах, что, сжимая винтовки, внимательно наблюдали за штрафной братьей, как будто служебные собаки, ждущие команды ФАС. «Господин подпоручик, разрешите обратиться, у меня приказ командира корпуса, Свистунова, Соколова, Никифорова, Алимова и Медведчука вернуть в тыл, так как приговор в отношении их отменен». «Кто такой, какого черта?» Подпоручик, судя по белым глазам, был совсем неадекватен. «Встань в строй, кому сказал?» Штрафной народ у бруствера заволновался, ударники у меня за спиной крепче ухватились за винтовки, не сводя глаз с меня и штрафников. «Энда, видимо, я не вовремя здесь появился, и разговаривать со мной». С хлопком, за нашими спинами, взметнулась вверх белая ракета, и подпоручик, надувая щеки, прерывисто засвистел в свой свисток. Солдаты, с матами, полезли из окопа, за бруствер, выстраиваясь двумя неровными колоннами и проскальзывая через снятые секции проволочного заграждения. «А ты что встал вперед, вперед?» Дергаясь всем телом, как припадочный, подпоручик надвигался на меня, тесня к брустверу и размахивая револьвером. По его бешеным глазам я видел, что еще немного, и он выстрелит, причем в меня, а сзади, опустив стволы винтовок, с нехорошими лицами приближались ударники, выказывая готовность меня подсадить, причем штыками. «Да чтоб вас всех!» Я развернулся и шустро полез из окопа, бросившись догонять солдат, которые, после преодоления линии колючей проволоки, на бегу перестраивались из колонн в редкую цепь, переходя на быстрый шаг. Я заметил, что несколько человек, бегущие компактной группой, оглядываются на меня, стараясь замедлиться, а через несколько мгновений в одном из этой группы я узнал Свистунова, неловко держащего винтовку под мышкой. Бешеный подпоручик, продолжая на бегу извлекать из своего свистка что-то невообразимое, обогнал меня, а сзади, метрах в 50 за мной, неторопливо двигалась цепь из двух десятков ударников, строй которых замыкал тот самый поручик в перчатках, с папироской в оскаленных зубах, причем вооружен был поручик автоматом выделки моей мастерской. «Здорово, мужики!» Я догнал своих бойцов и пошел рядом с ними. «Немного я за вами не успел, привез приказ командира корпуса о вашем освобождении, так меня и слушать не стали, чуть не пристрелили». Свистунов невесело сплюнул себе под ноги, после чего я забрал его винтовку. Все равно после прошлогоднего фронтового ранения у него одна рука не работала, сунув ему свой браунинг с запасной обоймой. «Помнишь, как пользоваться?» «Справлюсь, если добежим». Над головой стали нежно посвистывать пули, сзади, метрах в 100 от нас, взорвались пара австрийских гранат среднего калибра. «Мужики, давайте поднажмем, а то артиллерии сейчас накроют». Слева и справа от нас виднелись такие же редкие цепочки людей, идущих в атаку. Не знаю, кто нас поддерживал с флангов, такие же, как и мы, штрафники или напротив, добровольцы-ударники, но было штыков в этих цепочках, да обидного, мало. По мере приближения к чернеющей впереди линии вражеских окопов, посвист пуль вокруг нас стал значительно гуще, а передвижение штрафников вперед сильно замедлилось. И, если бы не бешеный подпоручик, что пинками и револьвером подгонял стрелков, цепь давно бы уже залегла. Подпоручик умер внезапно, шагнул и на середине шага споткнулся и лег ничком. Видимо, он слишком много суетился и размахивал руками, за что был выцелен метким стрелком, которых у австрийцев тоже были в немаленьком количестве. Я поравнялся с лежащим на животе, лицом в траве, телом и машинально поднял отлетевший в сторону серебряный свисток на тонком кожаном шнурке, а заодно прибрал и револьвер, отрезав защитного цвета шнур ножом, который я сунул в голенище сапога. Пулемет нас накрыл метров с 300, почему он так поздно начал стрелять, я не знаю, возможно, что не могли сыскать живого пулеметчика, но, в любом случае, дымящееся нагромождение бревен, что до прямого попадания русской трехдюймовки, был подобием бзота, украсился вспышками выстрелов, и штрафники снопами повалились на землю. С русских позиций на прикрытии заработала пара максимов, что заставило австрийский шварцлази заткнуться. Вперед, в те воронки, бегом. Мы лежали в чистом поле, среди невысокой травы. Единственным видимым укрытием для нас были небольшие воронки, в беспорядке темнеющие вдоль линии австрийских окопов. В маленькую вороночку от фугасной гранаты русской косы смерти, что не особо помогало во взломе вражеской обороны, мы со Свистуновым втиснулись вдвоем с огромным трудом, просто даже не знаю, Каким образом? Надо туда перебираться. Я пихнул плечом соседа, показывая большую воронку от чего-то тяжелого, куда мог забиться десяток человек. А то у нас с тобой плечи и головы наружу торчат. Давай. Австрийский пулемет опять заткнулся. Я рванул, уцепившись одной рукой за плечо соседа и, зигзагами, бросился вперед, забирая правее. Австрияк ударил длинной очередью, когда нам оставалось всего пару шагов, и я прыгнул вперед, чувствуя, как за спиной поет воздух от приближающейся пулеметной очереди. Ёп. Склон воронки выбил дух, лицо уткнулось в пахнущую химией землю. Я поджал ноги, так как казалось, что ноги от колена торчат над обрезом воронки, и медленно скатился на дно. Рядом со мной, согнувшись, лежал и скулил Свистунов, пытающийся дотянуться до своей ступни, а там меня передернуло, каблука и части подошвы на правом сапоге не было, а на месте пятки виднелось кровавое месиво. Сука! Я выдернул из кармана прорезиненный пакет с бинтами, засунул в дыру в на месте подошвы две ватно-марлевые подушечки и примотал их бинтом, лишь бы не выпадали, после чего вздернул ноги Свистунова вверх, чтобы кровь не так сильно в ноги поступала. Лежи так, скоро санитары придут. Я сунул в руки бывшего унтера подобранный наган подпоручика и, забирая свой браунинг, ему все равно, а я к своему привык. Лежи здесь, никуда не уходи, скоро помощь будет. В воронку, матерясь, скатились еще двое, не из штрафников. Я с трудом узнал в этих, перепачканных в глине, типах холеных ударников, один из которых был давешний поручик в перчатках. Он тут же уселся на самое дно воронки, дрожавшими руками достал из кармана галифе портсигар и зажигалку и с наслаждением затянулся. «Ну что, господа, какие наши дальнейшие действия?» Я на мгновение поднял голову над краем воронки и тут же спрятал ее обратно. До окопов шагов 50, прямо напротив нас секция заграждения разрушена, есть шанс дойти. В это время недалеко от нас грохнул взрыв, затем другой, над головой проплыло облачко вонючего дыма. Австрияки гранаты бросают, хотят до нас добросить. Если здесь останемся, то рано или поздно, кто-то и добросит. Я пожал плечами. Для меня был только один путь, вперед, назад, до наших окопов я Свистунова не дотащу, если только ночью, но не факт, что он до нее доживет. Бросить в этой воронке мужика, что поехал со мной на фронт, я не мог, значит, оставался только вариант идти вперед, очищать этот гребаный окоп от супостатов и, что дальше будет, я не знал. Санитары сюда придут за ранеными, если мы зачистим всю линию обороны австрийцев, в как это сделать? Сколько у вас обоим к автомату? Я ткнул пальцем на лежащее у офицера на коленях оружие. Две, а что? А было по пять на каждый ствол. Я достал из вещевого мешка два магазина и протянул поручику, после чего стал засовывать оставшиеся в мешке магазины по карманам. Ну что, готовы? Я оглядел своих временных соратников. Господа, у меня вот что есть. Ударник достал из сухарной сумки русскую гранату, забываю, как фамилия ее изобретателя, и начал с ней возиться. Мне только шагов бы 10 сделать, иначе я не доброшу. В это время австрийскую огневую точку в очередной раз подавили. Офицер бросил окурок и выметнулся из воронки, даже не касаясь стенок. У меня так не получилось, выбирался на четвереньках, поэтому отстал от поручика шагов на 5. Впереди, над бруствером торчал десяток глубоких австрийских касок, кто-то лаял команды, стволы манлихеров приглашающе смотрели в нашу сторону. Поручик начал стрелять на ходу, причем, достаточно метко, над бруствером взметнулись комья земли и мелкая пыль, каски напротив исчезли, их хозяева присели на дно окопа. Над вражеским бруствером взметнулась рука, но, брошенная наугад граната сместилась в сторону, улетев на десяток шагов вправо. Наш же ударник, с молодецким их, мощным броском отправил гранату в врага, она упала с перелетом, зависла на мгновение в неустойчивом положении, но все-таки, лениво скатилась в темноту окопа. Кто-то крикнул, раздался взрыв, у поручика кончились патрон. Тут я перегнал его и принял на себя вахту по отстрелу вражеских касок, которые, как в компьютерной игре, показывались на мгновение на кромке окопа, а моя задача была ее сбить. Мы дошли, мы смогли. На мгновение, встав на бруствер, дали очередь по замершим внизу фигурам, живым и мертвым, после этого спрыгнули в узкую щель. К сожалению, большинство вражеских стрелков успело убежать по неглубокой траншее вправо и влево, где они и затаились, собравшись за изломами траншеи со всем, что у них было для окопной борьбы, лопатами, пистолетами, гранатами и рамками с колючей проволокой, да и мы продолжили нести потери. Поручик, привалившись к стене, вновь курил, а ударник, встав на колени, старательно бинтовал офицеру левое бедро, прямо поверх стремительно темнеющей ткани галифе. «Здесь держите позицию, а я в сторону пулеметного гнезда пойду, проверю, что оно никак не заткнется. Если наши еще подтянутся, надо зачищать траншею влево и вправо». Я кивнул на прощание и двинулся вправо. До угла было шагов 20, за поворотом траншеи, меня, скорее всего, ждал горячий прием. За те 20 шагов, что оставалось пройти до поворота, я шарил глазами по дну траншеи, пытаясь найти хоть что-то, чем можно воевать с многочисленным и опытным противником. У сидевшего на дне окопа покойника за поясом торчали два шара на длинных ручках. Судя по всему, это и были те самые гранаты, которыми пытались закидать нас аборигены в нашей воронке. Я присел над трупом, осторожно вытянул из-за пояса и недоуменно уставился на свою находку. Длинные палки, насквозь вставленные в неряшливые и неровные черные шары, просверленные насквозь, и две рычага из толстой проволоки, которыми покойный и фиксировал это убоище на поясном ремне. Я подергал за рычаг, готовый мгновенно выбросить гранату за бруствер при любом признаке срабатывания запала, но изделие сумрачного венского гения никак не реагировало на мои потуги, рычаг не сдвигался ни в одну сторону. «Эй, как вас там, штрафник?» Поручик с любопытством смотрел на меня. «Никогда такую гранату не видели? Донце у ручки снимите, там будет шнурок. За шнурок потяните и бросайте. Я вообще-то гражданский, на фронт подарки от партии «Справедливая Россия» привез, грузовики и аэроплан, а в строй меня случайно поставили, иначе ваши же подчиненные меня бы пристрелили. Хорошие подарки», — скривившись от боли, хохотнул поручик. «В следующий раз к нам приезжайте, а подчиненных я накажу, даже не переживайте, обязательно накажу. За совет спасибо». Я подхватил гранаты, присел у угла траншеи, быстро высунул за угол ствол автомата, держа его у самой земли, и очередью прочертил невидимое мне пространство. Кто-то вскрикнул, грянул залп, что-то дернуло рука в куртке, пули прошли выше, а я, на мгновение подскочив, бросил обе гранаты в сторону следующего угла траншеи. Хлопки взрывов были совсем не страшные, а сразу после них я выдвинулся из-за угла и выпустил короткую очередь в лежащее впереди тело, после чего бросился вперед, одному, без прикрытия. Оставаться на месте было смерти подобно. Еще меня напугало, в тот момент, когда я выглядывал из окопа для броска гранат, лежащее за бруствером тело австрийского стрелка. 10 минут назад, когда мы бежали к вражеской траншее, его там не было, а значит, что кто-то отважный пытался зайти ко мне сбоку поверху, но не преуспел в этом, скорее всего, кто-то из штрафников или ударников, что прятались напротив австрийских окопов, снял его метким выстрелом. Но кто сказал, что мне повезет еще раз? Я пристроился у угла, старательно прислушиваясь к звукам, заменил магазин автомата на полный, после чего перевернул труп в голубоватой шинели. Этот мертвый враг обогатил меня тремя гранатами такого же дурацкого вида. Отлично, война сама должна кормить победителей. Я сунул ствол автомата за угол и тут же испуганно отпрянул назад. Залп врага был гуще, и я испугался за сохранность своего оружия. Вскочив на ноги, я встретился глазами с австрияком, который в этот момент вылезал из траншеи, чтобы добраться до меня поверху. Чужак шустрой ящерицей скользнул обратно в окоп, я бросил куда-то в ту степь гранату и тут же бросился назад, в панике оставляя захваченные с трудом позиции. Из траншеи, навстречу моей колотушке, взлетели вверх и полетели в мою сторону парочка ее сестер. Наверное, в своем бегстве я напоминал гепарда, делая огромные прыжки, не вставая с четверенек. С вражескими осколками я разминулся на какие-то миллисекунды, вывалившись за угол траншеи, чуть опередив впившийся в глинистую стенку рой осколков. Я развернулся, готовясь отразить атаку вражеских стрелков, что должны были рвануть вслед за взрывами гранат, но из-за угла никто не показался. Поворачиваясь, я краем глаза заметил что-то неправильное сбоку, холодея сердцем, развернулся и обнаружил несколько штрафников, присевших на корточки и направивших на меня стволы винтовок. «Я же говорил вам, наш это, его в строй перед атакой поставили, а на поле он нас обогнал, а спит и хорошую воронку занял. Гранаты есть?» Я вытер тыльной стороной ладони налипшие на губах глиняные крошки. «Есть, целый ящик. Тащите, будем к пулемету пробиваться». Оказалось, к Кроме меня, с австрийскими эрзац-гранатами знакомы были все. Три гранаты отправились в свой короткий полет. После взрыва я сунул ствол автомата за угол и дал очередь. «Не стлейте, вы утекли!» Заорали из-за угла. Не знаю, кто из очередных братушек из состава народов Лоскутной империи кричал, но я его понял. «Ты кто? Выходи с поднятыми руками!» На непонятном наречии в ответ орали, что он чех и он раненый. Я, под удивленными взглядами штрафников, достал из вещевого мешка дорожный НССР, из отделения которого вынул небольшое зеркальце и протянул руку к повороту траншеи. К колышущимся отражению я разглядел, торчащую откуда-то снизу и сбоку, вздернутую вверх окровавленную руку, поэтому шагнул за поворот, выставив вперед ствол автомата. В узкой щели, выкопанной сбоку и ниже пола траншеи, лежал человек в изодранном мундире, прижав одной рукой марлевый тампон к окровавленному боку и махая мне второй рукой. «Где твои? Куда побежали?» Я присел возле раненого, следя одновременно за ним и за следующим поворотом траншеи. «То не мои, это немцы. Они поверху побежали». Я приподнялся и увидел несколько групп людей в чужих мундирах и немецких касках, торопливо уходящих во вражеский тыл. «Ладно, лежи, скоро санитары подойдут». Я двинулся дальше в сторону пулеметного гнезда. Окопы противника были пустыми, кроме нескольких трупов в серо-голубых мундирах и другого, обычного для захваченной траншеи мусора. Пулеметный взвод, до которого я дошел минут через пять, представлял собой траншею, наскоро накрытую бревнами. Причем расположено укрепление было неудачно, что позволило русским артиллеристам разрушить его в первые же минуты обстрела. В небольшой яме, под завалившимися бревнами, стоял на станке пулемет, похожий на русский «Максим», только ствол его был короче, на конце ствола был накручен длинный пламегаситель, а щиток отсутствовал. В полуразрушенном бзоте лежало 8 трупов, двое австрийцев были выложены перед, простреленным в нескольких местах, кожухом пулемета, служа холодящим душу бруствером, трое пехотинцев и офицер рядком сидели, прислоненные к стенке, с склоненными вниз головами, а на пулемет навалились еще двое, очевидно, его последний расчет. Я осмотрелся, вытащил из-под офицера здоровенную, деревянно-кожаную кобуру, с пристегнутым к ней здоровенным пистолетом. Мне кажется, в прошлой жизни с подобным прибором бегал Арнольд Шварценеггер в фильме «Красная жара». Больше всего меня поразили два могучих предохранителя, расположенных рядком слева, на не менее брутальной раме. Хочу такую хрень, тем более, что судя по стрелянным гильзам, валяющимся повсюду, это орудие стреляло патронами от маузера, которых у меня оставалось еще половина вещевого мешка. Свой трофей я сунул в вещевой мешок, так как не только я любил большие пистолеты, а спорить с начальниками, имеющими хотя бы одну звездочку на погонах, имею я право на трофей или не имею, было чревато. Быстро выяснится, что это мародерство или иное нарушение правил ведения войны, и пойду я в следующую атаку в составе штрафной роты, но уже на законных основаниях. Не найдя в дзоте более ничего интересного, я выглянул за бруствер. За дзотом траншея отсутствовала, по проложенным саперами проходе через проволочные заграждения, в тыл австрийских войск, небольшими колоннами, двигалась русская пехота, а саперы, появившиеся откуда ни возьмись, быстро засыпали австрийскую траншею, готовя путь для обозов и артиллерии. Дивясь, как быстро все здесь меняется, я поспешил искать остатки штрафной роты. Мне нужно было найти хоть какого-то командира, способного принимать решения, пора было выбираться из этого ада. Штрафники расположились сразу за захваченной траншеей, сидя или лежа, курили самокрутки и о чем-то смеялись, и было их достаточно много. В стороне сидел поручик в перчатках, с перевязанной ногой и красиво курил папиросу, возле офицера, на траве, сидело несколько ударников. Я обошел отдыхающих после тяжелого боя людей, и нашел одного своего и одного авиатора. «Пучков, где Слободин?» Я боялся услышать ответ на свой вопрос. В начале боя его в ногу ранило, он обратно пополз. «Хорошо, что ранило, а то я думал, а ваш где товарищ пропал?» «Убило его», — мрачно буркнул авиатор. «Вон, с другими покойниками лежит». В стороне лежали рядком два десятка павших воинов, а несколько австрийцев, видимо, кого-то успели перехватить и взять в плен, копали еще одну траншею, под охраной пары часовых. «Ладно, мужики, пошли, хотя бы вас надо отсюда выводить. Господин поручик, «Разрешите обратиться?» Я остановился в паре шагов от сидящего на каком-то ящике. «Обращайтесь, милейший, но сначала скажите, кто вы собственно такой?» «Господин поручик, здесь все написано». Я протянул ему документы и сделал шаг назад. Я вообще ничего из этого не понял. Прочитав, поручик поморщился, скорее всего от боли в раненой ноге, и потряс бумагами. «Тем более, непонятно, кто вы?» «Я, собственно, человек гражданский. Привез с этим товарищем и еще четырьмя сопровождающими подарки для наших летчиков. Теперь я хоть что-то понял, господин Котов». Офицер начал засовывать приказ командира стрелкового корпуса в сумку, висящую на плече. «Господин поручик, не забирайте приказ, мне же еще в госпитале двух раненых оформлять, а то их потом снова в штрафную роту иди еще куда. А что я себе оставлю?» Растерялся офицер. «Вы двух человек хотите забрать под честное слово, что ли? Да вы у себя, в строевой записке или где там положено эту запись сделать, напишите реквизиты приказа, дату и номер, и, коротко, суть. Все равно, в штабе есть копия, да еще верно, не одна. Черт с вами, господин Котов, в благодарность за это оружие». Поручик любовно погладил по прикладу автомата выделки моей мастерской. «Нас бы там австрияки перекололи. Вы как ушли, тут они и навалились. Ладно, черт с вами, сделаю, как вы просите». Дальше было очень скучно и долго. Мы долго выбирались до ближайших тылов. С фронта двигались подводы, полные ранеными, и медрядом с ними не было. Потом я долго объяснялся с начальником госпиталя, в который, по счастью, привезли обоих моих сотрудников. Мужикам я оставил деньги, практически все, что у меня были, а доктору оставил уродский австрийский пистолет, который я взял с вражеского офицера во время боя на полевом аэродроме. Доктор, впечатленный размером оружия и желтизной его кобуры, клятвенно обещал моих раненых лечить до самого выздоровления и не выгонять их из госпиталя раньше времени, так как они военными в прямом значении этого слова не являются. Сдав авиатора в штаб для отправки в родной авиаотряд, М. с Пучковым двинулись в сторону восточной окраины местечка. Нам предстоял 30-километровый марш до станции, где была возможность сесть на поезд, способный отвезти нас в Киев или Москву. Глава 24. Июля 1917 года. Выезд из прифронтовой зоны, то еще приключение. На твоем пути появляется куча постов, застав, патрулей, каждый из которых старательно осложняет твою жизнь. Устав в 20-й раз рассказывать, кто мы такие и почему из 5 человек, указанных в документах, едут всего 2, я купил на станции у тетки рушник, с которого та продавала хлеб, оборвал украшения и сделал из них 2 повязки, на которых написал химическим карандашом «Транспортная милиция», после чего велел Пучкову достать из Сидора автомат, после чего мы ехали свободно и даже бесплатно. Правда, пришлось немного поработать в соответствии с новой ролью, угомонить пьяную компанию спекулянтов, конфисковав у них в наказание всю выпивку, так как действие сухого закона в России никто не отменял, и ссадили из вагона буйного дезертира, что, размахивая обрезом берданки, начал строить своих попутчиков, что не оказали уважения заслуженному воину. Причем ссаживали гражданина дезертиром мы на ходу, благо, что поезда постоянно сбавляли ход. Сначала под откос кувыркнулся, орущие угрозы, воин, след за ним полетели его вещевой мешок. Поезд шел по дуге, поэтому я, повиснув на подножке, видел, как дезертир долго искал свои поклажу в высокой траве, потом долго бежал за хвостовыми вагонами, но запрыгнуть так и не решился, просто бежал и грозил кулаком куда-то в мою сторону. Зато решился вопрос с питанием. Не до жиру, но наличие 2 вооруженных правоохранителей в вагоне пассажиров устраивало, и время от времени нас приглашали разделить трапезу, благо непонятные личности в наш вагон старались не садиться, а территориальная милиция, посещавшая наш вагон на узловых станциях, с целью проверки документов и воспрепятствования провоза, запрещенного, быстро наш вагон покидала, понимая, что это наша поляна. Единственным неудобством в пути была необходимость спать по очереди. Больно много недовольных взглядов за время пути я ловил глазами. На перроне Киевского вокзала в Москве нас презрительно окинул взглядом молодой прапорщик, командующий 2 десятками юнкеров, что, выстроившись цепью на перроне, задерживали мужчин призывного возраста и проверяли документы, но мне на отношение ко мне офицерика было глубоко наплевать, Я торопился домой. Наглый извозчик заломил за проезд между вокзалами 15 рублей, но тут у него ничего не вышло. У меня оставалось всего 10 рублей, поэтому сторговались на 5, несмотря на его нытье и просьбы прибавить то детишкам на молочишко, то коняшки на овес. Под неодобрительным взглядом извозчика купил на рубль газеты и уткнулся в чтение, читал не отрываясь до самого окончания поездки, до площади перед Николаевским вокзалом. А почитать было что? Несмотря на все усилия, в Петрограде начались волнения. И если в прошлой истории в качестве предлога было использовано крайне неудачное наступление русской армии, обернувшееся паническим бегством частей, численно превосходящих противника, но не имеющих никакого желания драться, то сейчас в качестве предлога переход на сторону врага военного министра. С подробностями в газетных заметках было глухо, в основном общие слова, пространные рассуждения и извечные поиски виновных. К моему удивлению, князь Львов не ушел в отставку, а напротив, принял на себя еще и пост военного министра. Пока шли консультации и шел поиск преемника, исчезнувшего по ту сторону фронта, Александра Федоровича. В зеленый вагон третьего класса мы прошли без билетов, ткнув кондуктору на наши повязки и буркнув сопровождение: «Если что, обращайся». Железнодорожник округлил глаза, не с дороги отступил, пообещав доложить о нас обер-кондуктору. Обер-кондуктор появился, как только поезд поравнялся с нижними лихоборами. «Граждане, мне сказали, что вы следуете в вагоне без билетов». Мужчина, облаченный в черную форму, с синим кантом на фуражке, с серебристо-синим жгутом витых погончиков на плечах, кашлянул и подкрутил светлый ус. «Мы, уважаемый, на службе, как и вы. У вас же тоже билет она имеется? Прощения просим, но нас о вас не уведомили. Поэтому, уважаемый гражданин обер-кондуктор, или кто вы там, я пока в ваших знаках различия не разбираюсь. Кто вас уведомил или нет, мне неизвестно, но если вы не нуждаетесь в вооруженном сопровождении, так и скажите, и справочку нам соответствующую выдайте, мол, так и так, наш поезд в сопровождении не нуждается, и мы на ближайшей станции сойдем. Только в справке свою фамилию и должность полностью распишите. Нас и так в столицу без пайков отправили, так что эта поездочка нам без интересу. То ли дело в Курск поехать, там и продукты дешевле прикупить можно, и служащие со всем уважением. Да мы тоже со всем уважением. Железнодорожник почему-то сменил тон. Если правление, наконец, выделило серьезную охрану, это просто конец нашим мучениям. Нас же грабит. Каждый рейс почитай. На станции Балагое заходят господа мужики и просто идут по вагонам и берут, что хотят. Господ военных стороной обходит, а вот остальных. В прошлый рейс молодой господин не хотел позволить своей даме отдать серьги, так его так избили, что на Николаевском вокзале его под руки господа из вагона выводили. Вы то ребята боевые, не зарабеете, Мазуриков то человек 10, не меньше. Не боись, товарищ, мы самые что ни на есть, боевые. Ты нас главное, перед станцией Балагое отведи в вагоны, куда эти гады заходят, остальное мы сами сделаем. Поезд до столицы шел почти сутки, а на станцию Балагое прибывал ночью. Любителей чужого добра мы заметили издалека, от из угла здания вокзала, хотя какие могут быть углы у здания, углов не имеющим, вышла темная толпа и неторопливо двинулась в сторону вагонов второго класса. Увидев эту депутацию, дежурный по станции мгновенно отвернулся в противоположную сторону. Очевидно, процедура замены паровоза типа Сормовский требовала его неустанного внимания. Редкие пассажиры, вышедшие прогуляться на время длительной стоянки, шарахались в стороны, стараясь не столкнуться с налетчиками, по-хозяйски идущих по узкому, крытому перрону. Двери вагонов второго класса сегодня, по моей просьбе, были заперты, хотя в последнее время этого не делали ввиду бесполезности этой меры. Молодчики предусмотрительно брали с собой парочку ломов, с помощью которых выламывали двери вагонов в течение пары минут. «Граждане, прошу предъявить билеты в этот вагон». Я вышел из полутьмы и остановился в 5 метрах от сгрудившихся у входа в вагон второго класса аборигенов. «Ты иди по здорову, господин хороши», не глядя буркнул широкоплечий юноша в тесном, с чужого плеча, спортивном, в крупную клетку, пиджаке, что прилаживал наконечник лома к щели двери вагона. «Транспортная милиция, всем отойти от вагона, иначе будем стрелять. Векша, разберись с фараоном». Окинув меня взглядом, буркнул бородатый мужик лет 40, в сером макинтоше и черной фуражке, по-видимому старший, и клетчатый векша шагнул ко мне, поигрывая ломом. Сбоку бить было несподручно, мешали колонны, что поддерживали крышу над перроном, поэтому Векша, хикнув, вздел лом вверх, как цепь, про обмолоте зерна, но, в тот момент, когда металлическая дубина летела вниз, чтобы пробить мою глупую голову, я уже падал на спину. У, разочарованно взвыл Векша, поняв, что не попал, начал задирать лом для нового удара, когда короткая очередь из автомата вертикальной строчкой прочертила его рубаху. Векша покачался, после чего занесенный за спину лом перетянул его, и парень рухнул на спину. «Ах ты сука!» Старший потянул из-за пояса что-то стреляющее, когда длинная очередь, выпущенная снизу вверх, срезала его и пару человек, стоящих рядом. Черная толпа, только что бывшая единым и агрессивным организмом, готовым смести все, что, по глупости, встанет на его пути, колыхнулась, после чего своим бросилась от места трагедии. У соседнего вагона визжала женщина, упавшая на корточки и закрывшая лицо руками, светлая шляпка лежала на перроне. Меня подхватили сзади, голос Пучкова выругался и вздернул меня на ноги, ухватив за куртку. «Спасибо», я кивнул головой, не сводя взгляда с темных фигур, лежащих на перроне. «Отряхни меня». «Что?» Я говорю, «отряхни меня». «А, сейчас». Широкая ладонь несколько раз ударила меня по спине, выбивая пыль и дурь. «Командир, а ты зачем падал?» «Я уж думал, хана тебе пришла, в Питер один вернусь. А как мне стрелять было?» Я пожал плечами. «Людей полно на перроне, куда ни выстрели, можно в обывателя попасть. А если снизу вверх стрелять, то максимум крышу повредишь. Да и вообще, если прокурорские насядут, всегда можно сказать, что он тебя с ног сбил и добивать собирался. А на кого прокурорские насядут?» «Ну да, прокурорские насядут, это из другой оперы, здесь к применению оружия относится гораздо разумнее». В это время к составу зацепили паровоз, кондуктора стали зазывать пассажиров занять места в вагонах. К месту происшествия никто не спешил, городские или железнодорожные власти не появлялись, и я решил проявить инициативу, подошел к дежурному по станции. «Скажите, гражданин, а эти так и будут на перроне валиться? Вы от меня что хотите, гражданин?» Железнодорожник вчитался в надпись на повязке. «Транспортный милиционер, утром военный комендант придет в присутствие, разберется. Раненые так и будут здесь до утра валиться. Ну а что, я разве должен доктора им оплачивать? Вы лучше садитесь в вагон побыстрее. Вон, приятели раненых из-за здания выглядывают, а подойти боятся. Вы лучше уезжайте отсюда. Они своих раненых сами в доктору отвезут, не сомневайтесь. Ну тогда вот это возьмите». Я протянул дежурному небольшой пистолет, судя по дурацкому виду, французский или австрийский, что, слишком нерасторопно, пытался вытащить из-за пояса бригадир налетчиков. «А мне это зачем?» Дежурный даже руки за спину спрятал. «Ну значит, коменданту отдайте, когда появится». «Нет, я человек мирный, оружие принципиально в руки не возьму. Вон, положите на перрон, утром комендант заберет». Я помотал головой и пошел в сторону вагона. «Странные люди, у них тут поезда грабят по расписанию, и никто даже не чешется. До Николаевского вокзала мы не доехали, пока поезд медленно пробирался по стрелкам пригородных разъездов. Мы упросили кондуктора открыть дверь вагона и вскочили на ходу, не доезжая обводного канала. Пучков сразу отпросился домой, к своей сожительнице, молодой вдове, которая проживала в своем доме возле Лавры, а я двинулся своим ходом на набережную реки Мойка, в дом, по которому я изрядно соскучился. Идя по окраинам столицы, я не сомневался, со дня на день нужно ожидать вооруженных столкновений в городе. Правительство в очередной раз заняло выжидательную позицию, большевики же и анархисты параллельно готовились к захвату власти. На меня, одетого в военную форму, никто не обращал внимания, таких как я, по улицам города, болталось десятки тысяч человек. Предприятия, в основном, не работали, бастовали, на воротах висели лозунги и плакаты, требующие отставки правительства, заключения мира и хлеба. Как и в феврале, у хлебных лавок стояли угрюмые очереди, и практически возле каждой крутился агитатор, а то и парочка, настойчиво заводящих, и без того, издерганных женщин. Разговоры в очередях шли о дороговизне, ценах на продукты у спекулянтов, и завтрашней всеобщей демонстрации, которая должна была пройти под Таврического дворца, где, подкрепленная десятью тысячами моряков из Кронштадта, планировала потребовать отставки Временного правительства и перехода власти непосредственно к советам солдатских и рабочих депутатов. То есть маховик истории продолжает катиться по протаренной колее, и роль личности в истории не настолько значима, как уверяют нас некоторые мудрецы. Правительство, несмотря на готовившееся наступление, так и не смогли выпихнуть на фронт запасные части, особенно первые и второй пулеметные полки, каждый из которых численно равнялся дивизии, распропагандированные, уверенные в своей исключительности и неуязвимости, они опять выступят в первых рядах вооруженных демонстрантов. Так, полный невеселыми думами, я, незаметно для себя, дошел до набережной реки Мойка, а во дворе меня встретил почетный караул. Здравствуйте, товарищи. Я отдал честь выстроившемуся у калитки инженерного заграждения дежурному отделению и пожал руку дежурному по райкому поручику Белохлебову Виталию Юрьевичу, уволенному из армии по ранению. Откуда узнали обо мне? Наш пост вас засек, когда вы по Харламову мосту переходили, сразу телефонировали сюда, чтобы ожидали. А вы почему один? Так ситуация сложилась. Давайте, всех свободных в холле собирайте через 20 минут, отчитаюсь о поездке, чтобы 20 раз не повторять. Не скажу, что отчет о поезде на фронт с подарками для летчиков дался мне легко, особенно, когда я начал рассказывать о судьбе товарищей, поехавших со мной в действующую армию. Всем известный вам начальник канцелярии товарищ Муравьев Платон Иннокентьевич, совместно с нашим делегатом, известным вам летчиком Соломоном Аароновичем Кац, при прорыве австрийцами фронта, вылетели на бомбометание вражеских наступающих колонн, так как в действительности оказалось, что самолеты в нашей армии есть, а вот готовых летчиков имеется явный недостаток. Прапорщик Кац ввиду нехватки летного состава подал прошение о зачислении его на воинскую службу, а товарищ Муравьев, ввиду своей инвалидности, летал с ним в качестве наблюдателя, добровольцем. Военные действия нас на несколько дней раскидали, когда я вновь попал в авиаотряд, наш с вами самолет уже находился на ремонте, Кацу дали другой аэроплан, после раненого летчика, а наш герой Платон Иннокентьевич был направлен в госпиталь ввиду ранения плеча. Надеюсь, что на этом наш герой угомонится и после излечения вернется к нам, где его ждет не менее нужная и трудная служба. Сразу скажу, со мной в город вернулся только товарищ Пучков, которого я отпустил к семье на побывку. Свистунов и Слободин, к моему великому сожалению, ранены во время атаки вражеских позиций, направлены в госпиталь. Я разговаривал с докторами, прогноз на излечение у обоих благоприятный. К сожалению, остальные товарищи погибли в боях. Я вам сразу скажу, товарищи, сейчас на фронте все есть. Есть патроны, пулеметы, орудия, артиллерия, аэропланы, даже броневики, сам видел не меньше десятка. Нет только бойцов, готовых сражаться с врагом. Наши товарищи погибли потому, что полки, стоявшие на первой линии, при первой же атаке австрияков начали отходить, бросая запасы и снаряжение. На фронте сейчас обстановка с воинской дисциплиной не сильно отличается от обстановки в Петрограде, любой приказ командиров выносится на полковой совет солдатских депутатов, а если приказ важный, то на полковой митинг. И в результате получается, что совет решает в атаку не идти, так как считает, что она не отвечает потребностям политического момента, а после этого, этот же полк, сознательных и политически грамотных защитников революции бежит от батальона австрийцев, которые тоже в бой не особо рвутся, готовы лечь на землю и отползать обратно при первых же очередях наших пулеметов. За несколько дней до моего возвращения в тыл командующим Юго-Западным фронтом стал генерал Корнилов, который начал закручивать гайки, во всяком случае, военно-революционный суд отправляет в штрафные роты за многие нарушения. Правда, обидно, что суды эти революционные только по названию, приговоры выносят особо не разбираясь, поэтому мы тоже оказались в штрафной роте, как подозрительные личности, похожие на дезертиров. Правда, я не знаю, последуют ли примеру генерала Корнилова остальные командующие и не стало ли слишком поздно. Но это дело военное, и от нас оно несколько далековато. Сейчас я хотел поговорить о том, что увидел на подъезде к городу, а также на улицах, так как, почитай, за сегодня весь Питер прошел своими ногами. Первое, в городе готовится повторение февральских событий, только на этот раз к власти надеются прийти наши коллеги и почти товарищи по партии, большевики. И все идет по обкатанному сценарию, в радиусе 100 верст от города все запасные пути забиты вагонами, судя по всему, с хлебом, с мукой, зерном, другими продуктами. Но в город продовольствие идет очень тонкой струйкой. Я разговаривал с женщинами в очереди, за последнюю неделю очереди выросли особенно сильно, в лавке завозят минимум хлеба, который заканчивается за пару часов. В столовках, что открыло правительство для нуждающихся, готовая еда заканчивается через час после открытия. И слушая разозленных людей, понимаешь, что возможно, было лучше не открывать эти столовые, чем открывать это убоище, с ежедневными драками голодных людей, которые смертным боем бьются за право просто поесть. Поэтому, товарищи, прошу вас быть готовыми к любому развитию событий. С завтрашнего дня, по крайней мере, на неделю, все переходим на казарменное положение. Все побывки и отпуска отменяем. Всех захворавших, кто не в тяжелом состоянии, с завтрашнего утра в строй. Командиры, сегодня совещание в 6 часов вечера. Если ни у кого вопросов нет, то все свободны. Дождавшись, когда сотрудники разойдутся, я двинулся в сторону лестницы, ведущей на второй этаж Великокняжеского дворца, хотел почитать скопившиеся бумаги, прикинуть наличные ресурсы, да и просто отдохнуть после долгого возвращения домой. Но, стоило мне распахнуть дверь моего кабинета, как на меня накинулись два черных вихря, Треф и моя молодая жена, которые, совместными усилиями, смогли повалить меня на диван, стоящий у стены. Ну все, сдаюсь, отбиться от пса было легче, с молодой барышней, тем более, которая одновременно плачет и смеется, обходится надо несколько нежнее. Ну что ты, солнышко, все же в порядке, я вернулся, я неприлично, по меркам нынешнего времени, посадил жену к себе на колени, одной рукой крепко держа ее за талию, второй отпихивая, настойчиво лезущего со своей, суровой лаской, могучего кобеля. Я думала, что тебя убили, жена вновь ткнулась мне лицом в грудь. Да почему, мы же, не смей мне врать и не считай меня за дуру. Слезы на глазах мгновенно высохли, а глаза полыхнули яростью. Я все слышала, что ты в холле рассказывал, а вчера я в газете прочитала вот это. Аня подошла к столу, развернула лежащую там газету и ткнула в какую-то заметку. Судя по позе, замершей у стола девушки, нести газету мне она не собиралась, пришлось самому вставать с дивана и идти к столу. Из коротенькой заметки выходило, постановлением Комитета Юго-Западного фронта по формированию революционных батальонов 16 революционную награду в виде черного металлического черепа со скрещенными костями за боевое отличие получила группа революционных волонтеров тыла, участвовавшие в боях в составе 1-го революционного маршевого батальона смерти, и были перечислены, помимо прочих, наши фамилии. В конце заметки корреспондент сделал пометку, что о судьбе героев командования информации не имеет, в связи с вероятностью их героической гибели.